Эпилог. Через год. «Рик! Рик!» Селим Джунс кинулся к кораблю, протягивая руки. «Илона! Я бы никогда не узнал вас обоих! Как живете? Как поживаете?» «Как нельзя лучше. Наше письмо попало к вам, я вижу», — сказал Рик. «Конечно! Расскажите мне, что вы обо всем этом думаете?» Они возвращались вместе. Шли к кабинету Джунса. Валона сказала печально. «Мы были сегодня утром в своем поселке. Поля такие пустые». Она была одета скорее как женщина империи, чем как флорианская крестьянка. «Сколько уже эвакуировано? Меньше, чем за год», — сказал Рик. «Мы стараемся как можем, Рик. О, я думаю, вас нужно называть вашими настоящими именами». «Пожалуйста, не надо. Я никогда к нему не привыкну. Я Рик». Это единственное имя, которое я помню. «Решили ли вы, когда вернетесь к космоанализу?» — сказал Джунс. Рик покачал головой. «Да, я решил, но решил не возвращаться. Эта часть памяти исчезла навсегда, но мне безразлично. Я вернусь на Землю. Кстати, я почти надеялся, что встречусь с резидентом». «Кажется, не встретитесь. Он решил уехать сегодня. Кажется, ему не хотелось увидеть вас. Он чувствует себя виноватым. У вас нет к нему враждебных чувств?» «Нет. Он хотел сделать хорошо. И он во многом изменил мою жизнь к лучшему. Прежде всего, я узнал Лону». Он обнял ее за плечи. Валона взглянула на него и улыбнулась. Резидент настроил психозонд так, чтобы устранить чувство тревоги, но не позаботился об интенсивности. «Да, мне уже нельзя быть космоаналитиком. Зато я вернусь на Землю. Я могу работать. А люди там всегда нужны». «А я теперь женщина Земли», — сказала Валона. Рик смотрел на горизонт. Верхний город был ярким, как всегда. Но людей там не было. «Много еще осталось на Флорине?» — спросил он. «20 миллионов», — ответил Джунс. «Переселение находится еще в самой начальной стадии. Большинство переселенцев живет на соседних планетах, во временных лагерях. Это неизбежные трудности». «Когда отсюда уйдет последний человек?» «Конечно, никогда». «Не понимаю». «Резидент неофициально попросил разрешения остаться. Ему разрешили, и тоже неофициально. Общественность об этом не узнает». «Остаться?» Рик был поражен. «Но во имя всей галактики, зачем?» «Не знаю», — ответил Селим Джонс. «Но кажется, вы объяснили это, когда говорили о Земле. Он чувствует то же, что и вы. Я не могу, — говорит, — даже допустить мысли о том, чтобы дать Флорине умереть в одиночестве».